Другое дело, устоим ли мы, господа офицеры, и как с нами распорядится история. Вот на этот вопрос, думаю, и Господь Бог не ответит. Ну, знаете ли, не от офицера слышать подобное, зло сказал лысый поручик Хомутов. Надо бы прежде представиться собранию, а не начинать знакомство с сентенцией сомнительного содержания, заметил еще один офицер. Господа, остановил полковник, мы тут увлеклись. Я не успел представить вам уполномоченного Центра Союза капитана Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова, социалиста-революционера. Попросим капитана информировать нас о положении на фронте и конкретно о задачах, поставленных перед нашим полком на 26 января. Прошу. Пулеметчица Дуня уставилась в лицо капитана Ухоздвигова. Это же ее земляк, сын золотопромышленника Ухоздвигова. Или однофамилец? Господа, начал глуховатым голосом Ухоздвигов, я ничем не могу вас порадовать. Все армии на фронте полностью деморализованы и развалились. О дисциплине говорить нечего. Судя по тому, что я успел узнать о вашем полке, его можно считать единственным, устоявшим от деморализации и повального дезертирства. Достаточно сказать, только за минувший декабрь и по 10 января текущего года на одном нашем фронте убито более 1400 офицеров. Нет, не большевики расстреливали. Обыкновенные убийства солдатами из-за угла. Теперешний главнокомандующий Крыленко, прапорщик, не утерпел престарелый генерал Сахаров. Этот прапорщик, господа, оказался талантливым военным организатором, о чем писали даже французские газеты. «Так что же он, прапорщик Крыленко?» — напомнил полковник. «Даже он со своим авторитетом и другие военные комиссары, как Антонов Овсеенко, ничего не могут поделать, чтобы задержать процесс распада армии и вопиющих самосудов. Большевики именно к этому призывали Суконку, к поголовному истреблению офицерского состава в армиях», — сказал генерал Новокрещенов. Но меня интересуют конкретные установки центра относительно ближайших событий. Я охотно отвечу, господин генерал. План Союза заключается в том, чтобы использовать конец января и начало февраля для решительного броска на уничтожение большевиков в Смольном вместе с их вождем. Акция индивидуального убийства, как вы знаете, провалилась. Есть сведения, что Ленин вообще не ранен, а пострадал только шофер. Седой генерал спросил о реальных силах для восстания, на что надеется Центр Союза. Главные силы Гатчина — Свободный Сибирский полк и артбригада. Из Луги и Суйды 26 января подойдет особый офицерский отряд, а вместе с ним женский батальон под командованием Юлии Михайловны Леоновой, с которой вы знакомы. Капитан кивнул в сторону русокосой командирши женского батальона. В самом Петрограде, как нас проинформировал Центр Союза, готовы к восстанию два стрелковых полка. Командир одного из них, капитан Голубков, должен быть у вас, господа. И тут вся тяжесть ложится на ваш дисциплинированный сводный полк. Офицеры шумнули. «До дисциплины нам, как до Господа Бога. Разлезаемся по швам. Один толчок, и солдатушки с казаками посыплются, как горох из мешка». Раздался удар в ставень окна, выходящего в ограду. Все разом притихли, оглянулись. И еще два удара в ставень. Даже стекла зазвенели. Офицеры повскакивали, готовые кинуться в переднюю, чтобы поскорее одеться. «Спокойно, господа», — призвал полковник. Он стоял у изразцовой печи, грел спину. «Поручик», — глянул на Дарлай Назарова, — «помогите хозяйке накрыть на стол. А я выйду узнать, что там произошло». «Никакой паники. Если бушлатная революция пожаловала в гости со своими матросами, мы здесь собрались на вечеринку по случаю дня рождения господина подпоручика Дарлай Назарова И никаких глупостей, лишних слов».